Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Строится церковь. Строится здание под небеса, дружно его окружают леса. Кто-то старается выполнить план, рядом подъемный смонтирован кран. Люди снуют вокруг, как муравьи, каждый дела выполняет свои. Стены растут, поднимаются ввысь, четко видна архитектора мысль. Кончится стройка, и все уберут. Люди-строители дальше уйдут. Кран уберут, уберутся леса. Будет лишь здание глядеть в небеса. Строится церковь средь зла и тревог. Там основатель строения, Бог. Стены из камней живых состоят. Вот почему они крепко стоят. Стены высокие, под небеса. Также и здесь существуют леса. Их в день пришествия выбросят вон, где плач и скрежет, и вечный огонь. Друг мой, ты в церкви, но камень ли ты? Не оставляешь ли ты пустоты? Может быть, мусор ненужный и хлам? Он только дымом пойдет к небесам. Святая церковь Божья — это крепость, несокрушимая скала средь волн. Вокруг бушует ураган свирепый, но Бог ее защитник, грозный шторм. Но Бог ее защитник, грозный шторм. Тут церковь основал Христос, Сын Божий, простил, омыл, небесною назвал, что с благодатью той сравниться может, какую Бог в любви своей нам дал, какую Бог в любви своей нам дал. Ловушка. Старый способ — простой до смешного, как мартышек ловить без труда. Насыпают орехов немного в крепкий ящик. Но вот в чем беда. Небольшое отверстие в крышке не поймет эту хитрость никак. За орехами лезет глупышка и не вытащит больше кулак. Если б бросила все и разжала кулачок, то смогла бы понять, что ее там так крепко держало, лишь желание вкусное взять. Этот способ усвоил и дьявол. Души ловятся им просто так. На виду он приманки расставил, чтобы только схватили в кулак. Мы завет со Христом заключили, восставление наших грехов. Избавление души получили от коварных смертельных оков. Новый путь — это сердце решенье. Но тогда, выходя из реки, чтобы силу имело крещенье, разожмите свои кулаки. Все зависит от нашей же воли, если мы не хотим отпустить грех, которым мы очень довольны, но который мешает нам жить. Значит, это и есть та ловушка для погибели нашей души. Берегитесь! Грехи — не игрушка. Лучше дальше от них поспешить. Хороший пример. На примере богача и Лазаря надо бы усвоить нам урок. Участь в небе мы свою обязаны здесь решить, пока дается срок. Был богач, усердно занят пиршеством, но не видел Лазаря нужды. А когда расстался он с излишеством, то услышал в небе «Подожди». Захотелось и в раю попраздновать, на земле им восторгался свет. Только рай и ад довольно разные, и дорожки между ними нет. Так и мы порой по жизни шествуем, набирая скорость на подъем. Но забыли о его пришествии, и что может, завтра мы умрем. Не поможет там образование, богословский высший институт. Не помогут титулы и звания, и знаменья пользы не дадут. Вход на небо есть лишь возрожденному. Кто здесь в жизни послужил другим? На кресте Христом приобретенному, и кого Иисус назвал своим. Пусть послужат нам для убеждения незавидный богача финал. «Се гряду!» — звучит предупреждение. Торопись, пока не опоздал. Пустой громче шумит. Семья как семья, ребятишки, жена, хозяин – обычный обходчик. Был добрым примером подросткам сынам и нежно любил своих дочек. Работу свою понимал он и знал, ни разу свой пост не оставил, ни разу с фонариком не опоздал, на фронт провожая составы. Он знал по минутам, какой и куда. Он их различал и по слуху. Когда маневровый, товарный когда, знакомо привычному слуху. А дети смеялись. «Ну как, порожняк, узнать можешь ты среди ночи?» Отец отвечал им. «Да это пустяк! Шумит порожняк этот очень!» Давно это было. Остался урок детишкам, а может и внукам. Из шума большого не может быть прок, нехитрая в общем наука. Когда громыхают кимвалы и медь, как камни по цинковой крыше, не надо и слух музыкальный иметь, пустого и малый услышит. Кто в сердце с любовью, не станет шуметь, чтоб труд показать и прославить. Награду на небе он будет иметь и добрую память оставит. О, милости Господне, я вижу свет сего дня, хочу служить я снова делом любви Христовой. Бог все исполнит. Не верь, друзья мне говорят, что крылья у души парят, что сон твой обернется былью, царем не может нищий быть. Два раза не дано любить, забудь, и память станет пылью. А я узнала, крылья есть, то крылья веры, чтобы вознесть наш слабый дух над преисподней. Неправду вы сказали мне, о чем мечтала, как во сне, все будет силою Господней. И я могу вам доказать, не может память исчезать, от Бога нас ничто не скроет. Быть может, кто-то и хотел забыть страницы прошлых дел. Он все напомнит, все откроет. И это надо вам понять. Бог хочет грешников принять, их искупить ценою крови. Он возлюбил таких, как есть, назвал детьми. А это честь и место в вечности готовит. Избавил Он от смерти всех, взял на Себя порок и грех, чтобы имел спасенье каждый. За нас избит, оплеван был, до крестной смерти возлюбил. А это более чем дважды. Внутри у нас живет душа. Она мертва, когда грешат. Она без Господа не дышит. Все лиходеи и лжецы для Бога просто мертвецы. Вот им должно родиться свыше. Так вот, что я отвечу вам. Вы не правы, мои друзья. Что Бог сказал, исполнит точно. Вопрос спасения души вам надо для себя решить. Проходит день. Покайтесь срочно. Наш свет. День рождения дружно отметив, дом покинули гости и дети. Среди множества разных подарков был светильник в коробочке яркой. Оказался он, так сказать, кстати. Я поставила возле кровати, но не хочет давать он мне света. Я потрогала то в нем и это, и решение было коротким. Уложила его я в коробку. Говорят мне: «Ты что же, не рада? Не горит? Так поправить бы надо!» Повозившись, сказал мне сыночек: «Знаешь, мама, светильник не очень, неисправный подарок. Вот так-то. Не имеет светильник контакта». Заменили на новый, проверив. Но каким послужил он примером? «Мы светильники, Божьи дети, своей жизнью евангельской светим, чтобы люди к Иисусу тянулись, чтобы шли и во тьме не споткнулись, чтобы в небо шагали попутно, чтобы было им с нами уютно. Только, может, мы с вами на полке? Может, место заняли без толку? Может, где-то упали и как-то потеряли с Иисусом контакты? Если люди сторонкой обходят, если света, тепла не находят, то молиться и каяться надо, а Иисус все простит и наладит. Пусть сияет этот свет спасительный, ваши дела и ваших мудрых слов, чтоб узнали люди утешителя и того, кто мир принес любовь. Тогда светит свет ваш пред людьми. Аллилуйя, свет наш мир принесшему, с Вифлеемскою звездою светлою. Аллилуйя Господу любви. Тогда светит свет ваш пред людьми. Аллилуйя, свет наш мир принесшему, с Вифлеемскою звездою светлою. Аллилуйя Господу любви. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.